В обеих комнатах гостиницы, в спальне и в зале, как называла их жена Перица, Неше, навалили всякой дряни столько, что закрыли свет Божий, и в комнатах настал полумрак. В этих грудах, визжа и плача, барахтались дети. Женщины доставали из корзин горшки, кастрюли, а мужчины, те знай, таскать и таскать. Наконец из кухни утицы выплыл Перец, помытый, благообразный, румяный, что младенец. Поглаживая левой рукой правую щеку, он робко поздоровался и робко спросил: «А вы, простите, кто такие будете?» Карлик задержался в дверях. В руке у него была клетка, а в клетке чучело чижа. Карлик задержался на минуту и сказал: «А кто вы мы?» — сказал он картаво и напыщенно. «Вицидеи, понимаешь, друг?» Весть о том, что приехали актерщики, как таинственно поведал Перец народу, или, по слову Рыжеволосого, вицидеи, взбудоражила городок. Шутка ли, актерщики? Такие, говорят, только в больших городах водятся, и то не во всяком. Толпы народу устремились к гостинице, стояли у окон, глазели, дивовались. Выйдет ли на крыльцо длинный в своих штанах со штрипками? Покажется ли в окне женщина с пунцовыми губами, с игаркой в зубах? И все застынут, замрут, окаменеют. На недвижных лицах лишь глаза живут, смотрят, не отрываясь, с умиленьем, со страхом, с восторгом, с презреньем, кто как на чудное виденье, актерщики, шутка ли. И потом жарко было, работа все равно не ладилась, валилась из рук работа. Под окнами гостиницы, сбившись в кучу, стояли всякие люди. И малые ребята, и древние бородачи, и сапожники, и бондари. Ткачей вот не было. Ткачи те работали.